Леонидов. «Куда ты летишь?» «В Сибирь». Он врал, он теперь всегда врал. «Зачем?» «Служебная командировка». «А когда вернешься?» «Послезавтра». «Зачем лететь в Сибирь на 2 дня?» Подозрительно посмотрела на него Саша. «Затем». «Лёша, ты зачем меня пугаешь?» «Я тебя предупреждал». «А отказаться нельзя?» «Нет, если бы можно было, я бы ни за что на это не подписался». Он старался говорить как можно бодрее, но на душе было хреново. Давно уже ему так не было, но и выбора у него не было. А он ведь их предупреждал. Зона — это особое место, которое живет своей особой жизнью. В ней свои законы, свои изгои, свои цари. Тот, кто выжил на зоне и сумел избежать ее ловушек, никогда не станет прежним. Вот Алексей смотрел на сидящего перед ним человека и пытался понять, что в нем так изменилось. Взгляд? Выражение лица? Поза, в которой он словно застыл, каждую секунду ожидая нападения? Постарел и заматерел. Он не просто выжил, не просто приспособился. Он сумел стать здесь авторитетом. Вот что значит характер и сила. В нем всегда была сила. «Ну, здравствуй, Сажин». И Алексей протянул ему руку. «Здорово, Алексей Алексеевич!» Его пожатие было крепким, но сдержанным. «Спасибо, что не забываешь. Ты да жена». «Да ладно. Алиса к тебе тоже приезжает и внука привозила». «А ты, я вижу, в курсе». Губы Сажина скривились в подобие улыбки. «Ты ко мне с чем? По делу или по дружбе?» «А у тебя, я вижу, память-то короткая». «Ладно, не обижайся», — и Сажин по-настоящему улыбнулся. «Я помню, кому обязан, что присудили по минимуму. Ты дал честные показания». «Немного слукавил», — он тоже улыбнулся. «В твою пользу». «Значит, ты мне друг?» Алексею хотелось развернуться и уйти отсюда как можно скорее. Его раздирали противоречивые чувства. Он хотел по-настоящему быть Сажину другом, и он был на службе. Одно другому противоречило, потому что Сажин был теперь в авторитете. И те несколько месяцев, которые Алексей старался не думать о предстоящем задании, истекли. Так что с ними теперь будет? Теперь, когда Сажин выходит на свободу? Ответа не было. Но, тем не менее, Алексей остался. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.